Глава вторая. Дошла до его стола, села на стул, сделала лицо попроще, давая ему шанс заинтересовать меня. Менеджер расцвел улыбкой и принялся вводить в курс дела. Как вы знаете, есть множество недосказанных теорий существования иных миров и параллельных реальностей. Не так давно был открыт портал в магический мир. Теперь наше агентство специализируется по внедрению жителей нашей страны в структуру иного мира, не похожего на наш, в целях спасения того мира. Там существует магия и оборотни. В вашем случае мы предлагаем оборотня-дракона. Он не опасен, образован, прекрасно воспитан и привлекателен. Менеджер подпихнул мне фото красивого брюнета в одежде прошлых веков. Наследник большого состояния, так что может осыпать вас драгоценностями. Это будет великолепный бонус в дополнение к закрытию ипотеки. «В их мире нет женщин?» — искренне удивилась я. «Есть, и очень красивые, но их воспитание не позволяет им быть смелыми. Оттого драконы крутят с ними романы, но девушки жеманно кокетничают и ждут свадьбы. А драконов на свадьбу так просто не раскрутишь. Оттого, повстречавшись какое-то время, драконы оставляют девушек». «Странно. Почему они до сих пор не вымерли как вид, если им нужны лишь смелые девицы?» «Потому и не вымерли, что живут долго очень. Но теперь их вид на грани исчезновения, от того, что времена, когда драконы силой подчиняли себе девушек, прошли, а нынешняя молодежь не желает влюбляться и жениться. Уж очень трудно завоевать сердце дракона». «Тогда с чего вы взяли, что мне такое удастся?» Незаметно для себя я включилась в разговор, гипотетически не исключая своего участия в судьбе дракона. «От того, что у нас иные нравы, девушки более смелые, раскованные». «Я не такая, вот уж точно». «Все вы не такие, да только куда смелее тех, что водятся в том мире. Так вот, по нашему замыслу дракон должен влюбиться до одури, а потом утерять свою возлюбленную из иного мира. Его сердце будет разбито и оттого станет доступно местным красавицам». «То есть я должна подготовить дракона для любви?» «Верно. И сближаться интимно с ним не обязательно. Ни в коем случае». «А что, интересное предложение. Только жаль, что невозможное. Драконов не существует, да и магических миров тоже. Приятно было пообщаться. Я встала». «Так ведь договор еще не подписан», — напомнил менеджер. Я лишь улыбнулась, но все же не смолчала. «Вам бы только сказки писать». «Значит, все еще не верите», — печально вздохнул он. «Напрасно. Многие из наших девушек уже вернулись, решив все свои финансовые трудности». И тут он задал провокационный вопрос. «А что вы теряете?» «Предположим, я наврал. Выходит, ни в какой магический мир вы не переместитесь. Тогда развернетесь и уйдете домой». «И то верно». «А что за договор?» Мне было любопытно, что же они там сфабриковали. Занятные ребята. «Вот». Поверх фотографии лег лист бумаги с мелким шрифтом. Бегло пробежавшись глазами по строчкам, я не увидела ни намека на какие-то услуги, не соответствующие моим моральным принципам. Помимо этого, агентство гарантировало в момент подписания договора перевести на мой счет полную сумму моей задолженности перед банком. После этого я должна была переодеться в одежду, которую носят в том мире, и пройти через портал. Как только подопеченный дракон влюбится в меня, я обязана связаться с куратором из этого мира, и через портал меня вернут в наш мир. На этом все приключения будут окончены. Из чистого любопытства я решилась подписать, ведь действительно работенка не пыльная и денежная. Даже стало интересно, как они будут выкручиваться по поводу портала и выдуманного ими магического мира. Чтобы не сильно терзаться глупыми сомнениями, взяла ручку и быстро подписала. «Что еще?» — ожидающе уставилась на молодого человека. «Теперь укажите номер счета, чтобы мы могли произвести внесение денежных средств». «Надо же, даже не спросил, сколько я должна банку. Неужели кто-то из того мира настолько заинтересован в соблазнении дракона, что цена не имеет значения? Ну ладно». Как только я указала банковские реквизиты, менеджер с умным видом влез в компьютер и долго ковырялся. Затем развернул ко мне монитор, где было написано, что денежные средства поступили на мой счет. Выходит, я ничего не должна банку? Да ладно, не должна? А я ведь и проверить могу. Залезла в личный кабинет и обнаружила, что долг погашен. Неужто не обманули? Набрала оператора банка. Меня поблагодарили за досрочное погашение ипотеки и даже предложили новый кредит. Ну уж нет, со своим кредитом идите куда подальше. Только что еле с ипотекой разобралась. Авантюра затягивала меня все больше. Я уже даже начинала верить, что существуют драконы и магические миры. Дико интересно посмотреть на них.